«Что и из каких бокалов я пью?» Она протянула мне, не глядя, напиток и вернулась к вязанию. С близкого расстояния я увидел, что линия от ее носа ко рту и линия от рта к подбородку соединились. Она изменилась в худшую сторону. Морщины. Но я уже перебрал лимит времени. Чарльз рассуждал о чем-то другом, я не слышал начала. Точный расчет по времени — это все. Впрочем, вы лучше меня знаете эти тонкости, поскольку кое-чего достигли. А мне на помощь пришла Гвен и подбросила идею о химчистках самообслуживания. Гвен, помнишь? Молчание. Три машины, застрявшие в снежной буре. По правде говоря, снова завел бодягу Чарльз. Я думал, что если мне посчастливится встретиться с вами, то я попытаюсь получить бесплатный совет. Мне необходим фирменный знак и девиз для сети моих будущих химчисток. Надеюсь, что это будет именно сеть. На большее или другое я вряд ли способен. Были ли наметки? Несколько, но Гвен не одобрила. Сейчас мне даже неудобно вспоминать их. Ну, к чему же? Пользуйся случаем. «Чего ты хочешь, Эдди?» — вступила в разговор Гвен. Наступило молчание. На этот раз невыносимо гнетущее. Я не ответил. «Эдди, какого дьявола тебе здесь надо?» «Хотел видеть тебя». «А я не хочу. Если честно, то убирайтесь оба». Сначала мне не пришло в голову, что этот звук донесся из соседней комнаты. Мало ли квартир в доме. Гвен встала, открыла дверь, которую я поначалу не приметил, и закрыла ее за собой. Из той комнаты раздавался плач ребенка. Неужто про этот сюрприз намекал Чет? Я взглянул на Чарльза. Здоровяк улыбнулся и пожал плечами. Дверь открылась. На руках Гвен был малютка. «Как насчет того, что я сказала?» Чарльз встал. «По-моему, лучше нам...» Появление на сцене ребенка меня шокировало. Я сидел, не двигаясь, потягивая бурбон, и думал, чей же он. «Я остаюсь», — сказал я. «Чарльз!» «Да, дорогая?» «Ты проводишь гостя?» «Да, провожу». Она закрыла дверь. Чарльз подошел ко мне. Он был очень силен. «По-моему, нам лучше», — сказал он очень мягко. «Я бы хотел сначала допить бокал». Гвен снова вышла из-за двери. Она пересекла комнату, взяла из пакета синюю стопку пеленок, надорвала бумагу, выхватила одну и обернулась к нам. «Чарльз», — строго произнесла она, — «сегодня я хочу остаться одна. Назад не приходи». Затем повернулась ко мне. «Извини, если мои слова прозвучали грубо. Эдди, сегодня иначе не получается. До свидания». Она закрылась в соседней комнате. Последние ее слова, обращенные к Чарльзу, «назад не приходи», давным-давно могли бы послужить мне сигналом, мол, потеряв Чарльза, возвращайся. Но сегодня я в этом сомневался. Чарльз надел пиджак и шляпу. «Теплоход отплывает», — сказал он. Он подошел ко мне, мягко взял бокал из руки и осторожно поставил его на стол. Чарльз был крупнее, чем его брат Чет. «Напротив дома есть шикарный бар», — сказал он. «Я куплю вам выпить, там и поговорим». «Не знаю, «Что за собака ее укусила?» — сказал он мне в баре, заказав выпивку. «Правда, она очень чувственная девчонка. Я имею в виду, что ее периоды очень короткие, 28 дней. Да вы знаете. В таком случае она должна быть как раскаленная сковородка». «Ха!» — потупился он. «Вам лучше знать». Мне показалось, он покраснел. «И ребенок у Гвен от этого типа? Но не странно ли?» Пришел официант с двумя бокалами. Чарльз пил Александерс. «За встречу», — сказал он. «И чтоб не покидала нас удача». «Ага», — поддакнул я. «Ты имеешь в виду неудачу?» Мы рассмеялись. «Нет», — ответил он. «Я не имел это в виду». Он оглядел меня. «Извините, что так гляжу на вас. Я много о вас думал. Когда встречаю удачливых в делах людей, всегда стараюсь понять, как им это удалось. Вы платите налог по высшим категориям, я знаю, и работаете вы там, где сами выбрали, вот что самое важное. Всегда уважал пишущих людей, особенно тех, кто пишет тексты песен». «Он парень не дурак, тоже вогнал меня в лужу». «Любишь ходить на танцульки?» — спросил я. «Еще как! А как вы догадались? Попадание в десятку. И все же, интуиция? Обостренная чувствительность? Гвен говорила мне, что вы медиум». «Она имела в виду психопат». «Нет, она так не говорила. А выгляжу еще и шутник». «Почему ты так на меня глядишь?» «Инстинктивно вы мне нравитесь. Странно, не так ли? При всем при том, что мы оба завязаны на Гвен, я восхищаюсь вами». «Восхищайся лучше кем-нибудь другим». «И снова вы правы. Из-за легко возникающего восхищения у меня было много неприятностей. Я подвержен дружбе. Думаю о людях всегда хорошо, и люди этим пользуются. А вы знаете, что очень долго я думал, что любой, кто улыбнется мне и пожмет руку, — мой друг. Но я перестал быть легковерным американцем. Так меня называл Чет. Я научил себя быть подозрительным. Это не в моей натуре, но что поделать? Здесь сложности. Не начать подозревать слишком рано. Ну, в общем, моя точка зрения следующая. В жизни надо разрешить одну проблему. Внутри себя попробовать стать чувствительным, снаружи жестким, чтобы быть самим собой. Чей ребенок?